44. И лорд Крокон принимается рассказывать, но не с помощью слов. Он поет древнюю песню, которая, подобно отзвукам, приведшим меня сюда, рисует в воображении картины. Настолько яркие, что создается впечатление, будто я лично проживаю каждое мгновение. Словно бы это мои собственные воспоминания. Однако, в отличие от мерцающих отзвуков, гимны Крокона льются ровно и уверенно. Воспоминания Лелии блеклые и обрывочные. Образы Крокона отличаются четкостью. Мир молод. Все древние боги предстают перед нами во всем своем могуществе. Я не в силах постичь их суть, пусть и смотрю на них глазами Крокона. Они большие и в то же время маленькие. Имеют форму, но способны заполнять собой все пространство. Однако, благодаря его рассказу, я чувствую, будто знаю их. Мы сородичи. Среди вечных существ есть особая ветвь — духи, которые формируют структуру мира. От воды до огня и воздуха. Они бродят среди смертных, последнего достижения вышедшего из-под божественных резцов. Создана завеса. Лелия отказывается уходить. Здесь ее народ, ее смертные дети. Крокон тоже им нужен, ведь смерть идет рука об руку с жизнью. Он не бросит ее, просто не может, как и их. И вот так два бога остаются по эту сторону завесы, за которую уходят остальные представители их рода. Крокон провожает заблудившиеся души в запределье. Лелия заботится о том, чтобы сохранить в мире, который сама помогла создать, зарождающуюся новую жизнь. И на какое-то время воцаряется мир. Слова о появлении первых сирен наполняют меня теплом. Эти существа достаточно сильны, чтобы коснуться самых глубин, где царит ее возлюбленный. Их кузенами, обитающими на земле, становятся дриады. Потом появляются и другие создания. Время идет, невозможно быстро и одновременно медленно. То, что смертным представляется веками, божественным потусторонним существам кажется не более чем мгновениями. Умирают первые поколения, и Крокон провожает их души. Потом уходят из жизни их дети, и дети их детей. Этот процесс непрерывен и не требует усилий, однако живые постепенно все сильнее отдаляются от своих божественных опекунов. Их истории тускнеют, теряются. С каждым последующим поколением народы все меньше поклоняются древним богам и их понимают. Начинаются магические войны. На людей охотятся. Родичи сражаются друг с другом. При виде их страданий сердце Лелии обливается кровью. Она больше не находит нужных слов для общения со своими детьми. Они не слышат или не хотят слушать, как богиня умоляет о мире. Возникает грань. Нахлынувшее на нее горе по силе сравнимо с землетрясением, способным пошатнуть самые основы мироздания. Песня становится больше похожей на крик. Боль немного ослабевает, когда в мир, где живет Лелия, возвращается людская королева и собственноручно у подножия алтаря богини жизни сажает дерево. Дом, где усталая богиня, чьи дети больше не поют ей, как когда-то, может укрыться в своем горе. Ее голос становится слабым и надломленным, и чтобы залечить израненное сердце, она на время прячется внутри дерева. Корни растут все глубже. Она погружается в землю, в опору мира смертных, которая поддерживает жизнь, природу и магию. Собственные силы Лелии начинают иссякать. «Пойдем со мной, любимая», — умоляет Крокон. «Здесь больше нет для нас места. Я пока нужна им. Еще немного», — неизменно отвечает она, и голос ее с каждым разом становится все слабее. Их дуэт сохраняется. Крокон поет для нее из тьмы, тоскуя по свету и желая вновь ее увидеть. Поет всеми голосами, которые звучали раньше. А Лелия отвечает голосами тех, кто еще только появится. Но ее песня звучит все слабее и тише. Вскоре дуэт переходит в соло. «Пойдем со мной, любовь моя», — умоляет Крокон. «Осталось мало времени». Ему никто не отвечает. Песня смолкает. В груди поселяется тяжесть, горло сжимается, глаза жжет от подступающих слез. Три тысячелетия тоски. Служение смертным, которые больше не помнят или не понимают их слов. Ильрит рядом со мной сгибается пополам, одной рукой прикрывает рот, другой хватается за грудь, как будто силится вырвать собственное сердце. Я обнимаю его, облегчая прикосновением невыносимое бремя одиночества. Он издает долгий печальный звук. Я невольно ему вторю. Песня, которую мы с ним поем, меняется. Она по-прежнему лишь наша, но тяжесть того, что мы сейчас увидели и узнали, оказывает на нее сильное влияние. «Я ошибалась», — хрипло бормочу я. «Заблуждалась на ваш счет, неверно расценила, что происходит. Я думала, у вас вражда, и вы, возможно, держите ее в плену. Но она сама решила остаться и продолжать подпитывать мир своей силой, даже зная, чем это может для нее закончиться. Вы же хотели только освободить ее и вернуться к своим сородичам, спасти ее. Выпрямившись, поднимаю взгляд на Крокона. Его изумрудные глаза блестят. Где-то в их глубине скрывается настоящая искренняя любовь, способная вознести на самую высокую гору или утянуть на дно глубочайшего моря. Вот она передо мной, но и рядом со мной тоже. Как нам это исправить? Уточняю я, пока Ильрит пытается взять себя в руки. На поверхности об этом понятия не имеют, тихо произносит Ильрит. Мы ничего не знали. Потому что больше не слушаете. Рык Крокона походит на раскаты грома. Вы не обращали внимания на ее крики, а когда она начала шептать, попросту повернулись к ней спиной. Ненамеренно Ильрит умоляет древнего бога о понимании. «Вы, смертные, продолжали требовать все больше и больше. Ваш мир высасывал из лелии магию и жизнь, пока от нее ничего не осталось. Как это исправить?» — гневно вклиниваюсь я в разговор двоих мужчин. «Неважно, как до этого дошло. Споры о прошлом ей ничем не помогут. Что нам теперь делать?» Крокон замирает и вновь переводит на меня взгляд изумрудных глаз. Более задумчивый, хотя по-прежнему напряженный. «Через 3 года взойдет кровавая луна, а вместе с ней появится последняя возможность вернуть Лелию в царство вечного. Вы должны освободить ее до того, как это случится, поскольку после завеса вновь уплотнится, и таким, как мы, не удастся ее пересечь. Мы должны уйти, пока граница достаточно тонка, не позднее ночи кровавой луны». Иначе окажемся заперты в этом мире еще на 500 лет. Столько моя возлюбленная не выдержит. А поскольку сирены отправляют подношения только раз в 5 лет, до тех пор больше никто не спустится в бездну. Выходит, помочь ей можем только мы с Ильритом. Она не выдержит, повторяю я, обратив внимание на выбранные им слова. Почему? Что ее ранит? Крокон перемещается, заставляя колебаться воду вокруг нас. Когда настало время смертных, а завеса закрыла нам доступ к изначальной сущности мироздания, оказалось, что она, как и я, не создана для жизни в этом мире. Наши собратья ушли давным-давно, но она пожелала остаться и присмотреть за зародившейся здесь молодой жизнью. Я остался с Лелией, заботился о ней, по мере сил присматривал за ее творениями. Я пересекал завесу и приносил с той стороны силу, необходимую нашему виду. Но ее хватало ненадолго. Первый король эльфов пообещал, что как только наша магия закрепится в этом мире, из числа достойных смертных будет выбран новый хранитель, призванный следить за столпом жизни, ее деревом. И тогда мы сможем уйти. Но хранителей нет и никогда не было. Она же увядает и умирает. Моя возлюбленная не проживет еще несколько десятилетий. Его боль и мука отчетливо отдаются у меня в сознании. Пытаюсь скрыть невольную дрожь. «Есть ли способ придать ей сил?» — уточняет Ильрит. Ему явно трудно говорить. «Разумы смертных не созданы для такого общения. Наверное, тем фактом, что наши сознания еще в целости и сохранности, мы обязаны защите помазанья и, возможно, воле самого Крокона». Вокруг нас все плотнее сжимаются раздраженные злые щупальца. Неужели вы, смертные, полагаете, что способны найти решение божественной проблемы, которая не под силу даже мне? Что вы сравнимы могуществом с первым королем эльфов, общавшимся с богами? Внезапно давление становится невыносимым. как будто древний бог, даже не прикасаясь, стискивает меня мертвой хваткой. Сглотнув, стараюсь поглубже вдохнуть и расправить грудную клетку. Должно быть, почувствовав это, Крокон отступает в сторону. «Знаю», — мягко продолжает он, почти извиняясь за свой темперамент. Ильрид тоже облегченно вздыхает. «Есть лишь один способ спасти Лелию. Ее нужно освободить от древа жизни. Иначе она умрет и заберет этот мир с собой. Жизни для существования необходима ее магия. Но если Лелия и дальше останется здесь с теми, кого создала, то найдет свой конец. И мир при любом раскладе лишится богини жизни. Позвольте нам вернуться. Даруйте безопасный проход, и мы ее освободим». Сделав шаг вперед, протягиваю к нему руки, умоляя понять побуждения смертных. Но как заставить Бога осознать, насколько коротка, почти мимолетна наша жизнь, и как мало в результате нам удается познать? Крупицы истины падают среди смертных так же легко, как песчинки в песочных часах времени, и теряются меж веков. Как сказал мой возлюбленный, наверху не знают о том, что происходит. Но если вы благословите наши разумы и тела своей защитой и предоставите нам безопасный проход, мы станем вашими посланцами. Крокон замирает, словно обдумывая мои слова. Я пытался разговаривать с каждым из их служителей веры, как они себя называют, презрительно бросает Крокон. И пробовал объяснить им, что нужно делать. Значит, я не ошиблась. Герцог Ренфелл довольно долго втайне общался с древним богом и не только. Герцог Ренфелл хотел погубить дерево, шепчу я. Крокон издает звук, похожий на согласие. «Что?» — потрясенно выдыхает Ильрид. «Он знал, что сирены никогда не согласятся срубить дерево», — вкратце поясняю я, поворачиваясь к нему. «Поэтому, чтобы освободить Лелию, герцог принялся ослаблять его, как только мог, тогда как лорд Крокон старался вызволить ее с помощью гнили. А так называемая ярость лорда Крокона стала для Ренфелла отличным поводом рубить корни и древесину». Наверное, герцог надеялся, что в какой-то момент Лелия сумеет вырваться на свободу. Поразмыслив над этим, Ильрид вновь поворачивается к древнему богу. «Если мы освободим леди Лелию, что произойдет потом?» «Следуя естественному порядку жизни и смерти, я заключу ее в объятия, и мы вместе покинем этот мир». Без особых эмоций поясняет Крокон, как будто про себя вовсе нас не проклинает. «Вы сказали, жизнь нуждается в ней, чтобы существовать. Если леди Лелия уйдет, что случится с жизнью в этом мире?» «Жизнь циклична, смерть неотвратима. Нас такие вещи не волнуют». «Зато волнуют нас, смертных, выпаливаю я. Мы хотим жить и процветать, иметь возможность построить лучшую жизнь, какую только можем себе позволить. И Лелия тоже этого хочет». Вот почему до сих пор не освободилась из своей клетки, даже после того, как стала слабеть и разлагаться. Она знает, на что идет, и все же остается здесь, поскольку желает, чтобы о нас позаботились. Однажды, в свое время, в эти земли вернется жизнь, или же найдет способ там задержаться. Подобное спокойствие древнего бога, его безмятежная отстраненность от мира — меня безмерно раздражают. Впрочем, чего еще можно ожидать от бога смерти? Жизнь вовсе не его ответственность и забота. «Она дерзка, как и моя возлюбленная», — заканчивает Крокон. Ломаю голову в попытке придумать, что еще можно сделать. Изначально ведь предлагалось... «Вы упоминали о хранителе?» «Это обсуждалось с первым королем эльфов», — признает Крокон. «И что нужно сделать?» Все детали он обговаривал с моей возлюбленной. Меня же волновало только, чтобы ее желания исполнились. Задумчиво прикусываю губу. В голове теснится столько мыслей, что почти больно. Должен же найтись какой-то путь, хотя бы неизведанный. Я непременно отыщу его. Ясно одно. Леди Лелию необходимо освободить. Если она умрет в дереве, мир непременно погибнет. Однако, вызволив ее, мы, возможно, сумеем решить проблему. Из мрака снова проступает массивная голова Крокона с сияющими зелеными глазами. Он смотрит прямо на меня, заглядывает в душу, пытаясь выяснить, на что я способна. Выпрямляюсь во весь рост и вскидываю голову, проявляя ту же решимость, с которой преодолевала серый проток или противостояла Чарльзу в зале совета. «Я научу тебя ее песне и позволю вам уйти», — наконец сообщает он. Крокон снова обхватывает меня щупальцами, однако на этот раз удерживает очень осторожно, почти с нежностью. Так ребенок баюкает любимую куклу. Я ощущаю себя почти невесомой. «Виктория!» Ильрид устремляется вперед, не касаясь земли, как будто плывет в окружающем нас эфире. «Не надо!» Удерживаю его и оборачиваюсь через плечо. «Пусть видит, что я спокойна. Я поклялась спасти Вечное море и весь мир и доведу дело до конца». В его глазах мелькает боль. Ильрид за меня боится. Возможно, не зря. Понятия не имею, что будет дальше, но не сомневаюсь в правильности сделанного выбора. Что бы ни ждало меня впереди, я не пожалею о принятом решении. Моя жизнь полна. Я плавала по всем морям, погружалась в морские глубины, познавала любовь, потом теряла и находила снова. Я выбрала цель, хотя могла бы избежать ответственности. Моя песня закончена. Вновь поворачиваюсь лицом к Крокону, и разум наполняют тихие слова. Я несколько месяцев разучивала и повторяла гимны древних, и сейчас с готовностью принимаю новую песню. Отчасти я уже ее знаю. Слышала в отзвуках во время изгнания гнили из дочери Шила, Йени. В кровоточащих корнях дерева, в шелесте ветвей над головой, когда мы с Ильритом занимались любовью. Эта песня придает мне четкую цель. По воде разливается свет, придавая всем узорам на коже, даже самым свежим, серебристый оттенок. Когда Крокон отпускает меня, разум поет с ним в гармонии. Смертные не могут в полной мере понять песни одного бога, но двоих — дуэт. Молча подхожу к Ильриту и прижимаюсь лбом к его лбу, напеваю несколько слов, укрепляя разум любимого и омывая его благословениями Лелии, которых хватит, чтобы выбраться отсюда невредимыми. «Пожалуй, мы пойдем», — сообщаю я. «Ступайте и добейтесь успеха. Через 3 года взойдет кровавая луна. Так или иначе, я верну себе жену. Даже если для этого мне придется разорвать мир на части». Он шевелит щупальцами, вздымая со дна ил и закручивая течение в водоворот. «Так что возвращайтесь в свой мир и не подведите нас».